«А вы что, были в сказке?» – проворчал Индра недовольным тоном. «Нам нужно идти быстро. Нужно успеть, пока ночь не наступила. Некогда здесь что-то изучать». Он потянул Эл за рукав. Она почему-то улыбнулась опять. Он попытался оттянуть ее руку с анализатором от стены, но она была сильней. Он вцепился как раз в излучатель, который Эл спустила на кисть и носила как браслет. Она больно схватила его, и рука Индры сразу разжалась. «Осторожно, он может выстрелить», — предупредила она. Хватка тут же ослабла, Индра убрал руку. «Про пещеры никто не знает, кроме тебя, ведь так?» «Знают, но никто не исследовал их, кроме отца. Они считали, что это опасно, идем быстрее. Мне нужно кое-что тебе показать». Они снова шагали по тоннелям. Эл теперь внимательно следила за тем, куда ведет ее Индра. Больше ничего не спрашивала. Она едва успевала осматриваться вокруг. Картина менялась. Стены напоминали мозаику самых причудливых цветов. От некоторых частей стен брызгали снопы искр, когда на них попадал свет от фонаря. «Не волнуйтесь», — успокаивал Индра и продолжал идти. «Это энергия. Свет провоцирует ее выход. Они безвредны для нас. По сути, человеку долго тут находиться нельзя. Может, голова закружится. Помните, вы прикасались к стене. Вот здесь этого лучше не делать. И уменьшите свет, а то тут такое начнется». Скоро свет действительно пришлось погасить. Камни, как и обещал Индра, начали гореть изнутри. «Стойте тут. Я приду скоро». И Индра скрылся в тоннеле. Эл воспользовалась паузой. Осматривать стены оказалось еще интереснее, чем раньше. Местами из них выступали огромные однородные кристаллы, напоминающие земной берилл. Только больше. В Эл вспыхнула прежняя страсть к геологии. Она встала рядом с одним кристаллом. Анализатор погас, едва она поднесла его к поверхности. Коснуться камня рукой она не посмела. Осторожно осветила его лучом фонаря, и по вертикальной грани кристалла заскользили искры, как пузырьки воздуха в воде. Кристалл загудел, стал теплеть бледным светом. Эл отошла на шаг. Красивое сияние действовало очень притягательно. Краем глаза она заметила что-то слева. Обернулась и глазам своим не поверила. Метрах в трех от нее стоял человек, и это был Курк, и на нем была земная одежда. Эл чуть не откликнула его по имени, но внезапно он изменился и превратился в Димку с искаженным от боли лицом, таким, какое она запомнила, когда его выводили из колонии. Следом за Димкой появился Марат. Он выглядел обычно, вглядывался в нее. Фантомы были так реальны, спутать их с оригиналом было проще простого. Последним появился Алик. Эл вздрогнула. Потом он шевелил губами и говорил какую-то фразу. К счастью, появился Индра. Видение исчезло. Он посмотрел на изумленное лицо девушки и спросил. «Видели что-нибудь?» «Что это было?» Из-за спины Индры выглянуло лицо. Это было Лио. Она улыбнулась и бросилась к Эл, точно к родной матери. Подпрыгнула. Эл пришлось поймать ее. Девочка обняла Эл за шею руками, сильно стиснула. Костлявые ручонки, едва прикрытые одеждой, оказались сильными. «Ты жива?» – услышала она слабый детский голос. «Прости, это я тебя обманывала». «Лио, ты разговариваешь?» – недоумение выразилось на лице капитана. Лио положила голову ей на плечо. Она не разжимала рук, словно боялась, что Эл уйдет. «Идем», – позвал Индра. С Лио на руках она двинулась за ним. Скоро стены снова стали мозаичными, а потом образовались впереди расширения. Эл увидела дневной свет. Они вошли в почти полукруглую, хорошо освещенную пещеру. Свет проникал через трещину в своде. Эл осмотрелась вокруг. Здесь была скудная, но удобная обстановка для жилья вдвоем. Два матраса, два кресла, стол. Только они напоминали о какой-либо цивилизации. «Это наш дом», — пояснил Индра. «Тут можно поговорить как следует и все выяснить. Нужно, чтобы не было никаких сомнений». Лия слезла с рук Эл и предложила кресло. Как только девушка села, девочка забралась к ней на колени. В сидящей Лио следы изменений были особенно заметными. Череп отличался от черепа человека, глаза были немного на выкате, брови отсутствовали, но надбровные дуги и имели красивые очертания. Девочка позволила себя осмотреть, погладить по голове. Ее глазки часто мигали. «Что ж», — начала Эл, — «я хочу все знать». Индра поставил напротив нее кресло, но садиться он не стал. Через мгновение в кресле появился Роланд. Эл дернулась, чтобы встать, вытянула вперед руку. Лио надавила ей на плечи своими ручками с узловатыми пальчиками. «Это только проекция, как в канале. Ты можешь видеть его», — пролепетала она. Роланд встал, сделал пару шагов навстречу Эл. Взял ее за руку, при этом прикосновение показалось реальным, а потом он исчез. Лео умеет проецировать предметы, делать их реальными, общаться мыслями и видеть будущее, объяснил Индра, не давая Эл опомниться. Когда вы прилетели с колонистами, мы уже знали об этом. Отец перед смертью все время общался с Лио. Она все время слышала его. Он оставил подробные указания, как действовать, поэтому я только выполнил то, что он просил. Он запечатлел в памяти Лио некоторые подробности, которыми мы воспользовались, чтобы вас обмануть. Вы бы не стали говорить с детьми, не поверили бы нам ни за что. Но взрослый, да еще Роланд, был хорошим прикрытием. Отец предостерегал нас от того, чтобы мы вступали в контакт с колонией, поэтому мы живем здесь. Он просил беречь вас, но вы такая упрямая, что я не выполнил обещание. Миш наболтал много чего, но, к счастью, он выполнил обещание, данное отцу. Роланд умер, это правда. Но Лио до сих пор слышит его. Иногда. В трудных для нас случаях, в последнее время все реже. Мы обманывали ваше зрение, но то, что вы слышали, не было ложью. Поверьте нам. Я верю, кивнула Эл. За несколько коротких мгновений Эл поняла весь замысел детей. Она видела в туннеле своих друзей. Камни уловили образы и оживили их, потому что Эл думала о них слишком часто за последнее время. Они были отражением ее тревог и переживаний. Также и Роланд был ожившим воспоминанием детей. Они смогли использовать свои знания во благо и ускорить процесс. Эл согласилась с тем, что выслушать незнакомых детей ей было бы очень трудно. Еще труднее слушать их указания. Эл признала, что безвозвратно выросла, и в детстве ей быстрее бы удалось сообразить, что к чему. Обман она сочла правильным ходом. «Ты не сердишься?» – спросила Лио. «Нет, но зачем ты притворялась немой?» «Это я приказал, потому что она могла проговориться», – ответил Индра вместо сестры. «С обычной логикой у нее плохо. Она иногда не понимает, что говорит, что можно, а что нельзя». «Я действительно не сержусь, но вы немного переиграли», – заявил Эл. «Я увидела во сне, как тебя били. А потом я никак не могла почувствовать тебя. Я подумала, что ты умерла. Я испугалась. Когда не стало папы, я не слышала его несколько дней. И я решила, что с тобой случилось то же самое. Повторилось так, как в первый раз». Девочка выразила испуг. «Когда?» – переспросила Эл. «Когда ты попала в аварию. Когда мы нашли тебя. Я тебя увидела сразу, как ты пришла в себя. Как только вы прилетели, что-то подсказало мне, что именно тебя ждал отец. И потом я видела тебя, словно ты опять умерла. А потом я видела тебя снова. Это очень странно». Лио остановилась, посмотрела на брата. Девочка не могла решить, продолжать ей говорить или нет. Индра предостерегающе посмотрела на нее. Эл не видела их бессловесной игры, потому что смотрела в сторону. И пришлось вспоминать то, что казалось уже далеким. А я ничего не помню о падении. Что же тогда произошло? Я потеряла память. Помню, что падала, помню, как очнулась и видела вас. Но несколько дней словно выпали из моей памяти. Я не знаю, вернутся ли эти воспоминания. «Я знаю», — спокойно сказала Лио. Ее детский голосок звучал странно. «Я знаю о тебе почти все, кроме этого случая. Там было как будто белое пятно. И это очень странно, потому что такого быть не должно. Человек не должен так безвозвратно что-то забывать. Но зато могу точно сказать, что планета тебя приняла. Ты выжила благодаря тому, что у тебя особые отношения с ней. Это выяснилось еще при первой встрече». Девочка теребила повязку на голове Эл и потом стала ее разматывать. Потом она перебирала волосы, обруч произвел на нее впечатление. Эл помнила, что защита была включена, но рука скользила по волосам и лбу, минуя поле. Она коснулась того места на затылке, по которому ее ударили во время драки. Лио выглядела обеспокоенной. Она ерзала на коленях, и выступающие костяшки чувствовались через одежду. «К какой встрече?» — снова переспросила Эл.